Глава 13. Алекс обещал отвезти меня к родителям сразу после тренировки. Мне не терпелось поскорее увидеться с папой. Даже события прошедших дней блекли в сравнении с предвкушением от встречи. В приподнятом настроении я спустилась следующим утром на завтрак. Едва переступив порог столовой, я почувствовала, как моя радость улетучилась. Элиас, которого почти невозможно было застать за завтраком, сидел за столом с ноутбуком и пил что-то из кружки. Наверняка, как всегда, свой черный чай. Я негромко пожелала ему доброго утра и даже не совсем была уверена в том, что Элиас меня расслышал, поскольку продолжал пялиться в ноутбук. Наше неловкое молчание прерывалось лишь звуками, доносившимися с кухни, где находилась Глория. Стараясь не смотреть на Элиаса и не думать о его присутствии, я спокойно принялась за завтрак. Митчелл закрыл ноутбук и отодвинул его в сторону, оставив ладонь на закрытой крышке. «Сегодня мы перенесем занятие на чуть более позднее время. Ко мне придет другой ученик». «Я хотела поговорить с тобой о том, чтобы вообще его отменить. Я боялась смотреть на него. Только сегодняшнее. Когда вернется Алекс, я уеду к родителям на пару дней. Я думал, ты решишь прекратить наши уроки. Это как-то придется объяснять Алексу». Мои плечи дрогнули, но я постаралась выдать это за пожатие. «Я готова заниматься до тех пор, пока мы в состоянии терпеть друг друга. К тому же, хоть твои методы мне и не близки, я все же добиваюсь маломальских успехов». С полминуты я ела в гробовой тишине, чувствуя на себе тяжелый взгляд и от этого с трудом глотая пищу. «Не желаешь ни о чем со мной поговорить?» С особенной тщательностью жуя хлеб, я медленно подняла глаза на Элиаса. Он пристально смотрел на меня. Я же, вместо того, чтобы ответить, рассматривала его прищуренные глаза и небольшие морщинки вокруг них. Высокие скулы и темную щетину. Прямой нос, ямочку на подбородке. Алые губы, которые слегка приоткрылись и... «Линда?» Я оторвала от него взгляд и поднесла губам кружку с остатками кофе. Пара глотков помогла протолкнуть едва не застрявший комом в горле хлеб. После этого я невозмутимо поинтересовалась. «О чем именно?» Брови Элиаса чуть сдвинулись. «Например, о том, что происходит последние 2 дня. Мы же вроде как старательно делаем вид, что ничего не происходит». «И как? Получается?» Голос Элиаса был таким же пугающе серьезным, как и его взгляд. Я на мгновение прикрыла глаза и шумно вздохнула. «Я не могу так». «Как?» «Мне не по себе твоего присутствия и взглядов». Митчелл усмехнулся. «Прости за то, что ты гостишь в моем доме, и за то, что я не могу не смотреть на тебя». Меня бросило в жар. «Перестань». Я не знала, куда прятать глаза. «Что именно?» Передразнил он мой вопрос моим же тоном. «Все это. Мое дыхание участилось. Было невыносимо смотреть на него, и еще более невыносимо чувствовать на себе его взгляд. Ты издеваешься надо мной. Вчера в Доме ужасов это... «Зачем?» Я пыталась спровоцировать его на признание в том, что все это игра. «Чего ты пытаешься добиться?» Я все же собралась силами и посмотрела на него, но лучше бы этого не делала. В глазах Элиаса плясали те же черти, что и у меня в душе. Даже если он и издевался, то делал это мастерски. Митчелл склонил голову на бок. «Если бы я сам знал». Я не выдержала, стянула с колен салфетку и швырнула ее прямо в тарелку, заставив громко звякнуть лежавшие в ней вилку и нож. Затем поднялась с места с намерением уйти из столовой и от этого гипнотизирующего взгляда. «Линда, постой». Нет, это все совершенно перестало быть смешным. Я двинулась к лестнице. «Линда!» Позади раздался звук отодвигаемого стула и неровные торопливые шаги. Я почти взбежала по лестнице, не давая Элиасу возможности догнать меня. «Да подожди же ты!» В его голосе прозвучало отчаяние, заставившее меня замереть. Я стояла уже на середине лестницы. Тяжело дыша, обернулась и посмотрела вниз. Элиас к этому моменту успел преодолеть лишь несколько ступеней и смотрел на меня снизу вверх. Видимо, убедившись, что дальше я бежать не собираюсь, он вздохнул и, держась за перила, поднялся еще на пару ступеней. «Что тебе от меня нужно?» Преисполненная бессильной злобы, я не думала о том, что наш разговор могла услышать Глория. Все, что между нами происходило, не могло быть правдой. Я не хотела, чтобы это было правдой. Или все же хотела. Стиснув зубы, я заставила свой внутренний голос заткнуться. Элиас сократил расстояние еще на несколько ступеней. Между нами было всего пара метров. «Я не знаю», — произнес он, не отрывая от меня взгляд. «Я ничего не знаю, кроме одного. Того, что все время думаю о тебе. И днем, и ночью, и даже во снах». «Замолчи», — процедила я и почувствовала, как мои глаза защипало. Элиас остановился и опустил голову. «Зачем ты сказал мне об этом? Разве это что-то поменяло?» Как же было больно смотреть на его опущенную голову и смиренную улыбку. Как же хотелось приблизиться к нему и встряхнуть как следует. И кричать. Кричать на него, что есть сил. Просить, чтобы он все исправил. Чтобы придумал, как вернуть все назад. чтобы вычеркнул из моей жизни последние 2 дня, чтобы забрал свои слова обратно, что угодно. Все, Элиас. Это поменяло все. Улыбка сползла с его лица так же медленно, как он поднял голову и вновь посмотрел на меня. Я покачала головой. «Алекс», — выдохнула я в отчаянии. Он признался, что любит меня. Элиас посмотрел на меня с тоской. «И что ты ему ответила?» «Что мне нужно время». «Разве ты не любишь его?» Митчелл сделал шаг на очередную ступеньку. Мне стало трудно дышать. «Он дорог мне, я хочу быть с ним. Мы с таким трудом выстраивали наши отношения, боролись сами с собой ради того, чтобы, наконец, принять друг друга. Я хочу полюбить его так, чтобы не помнить себя. Так, чтобы мне, наконец, стало плевать на чужое мнение и на то, что ты...» Я судорожно вдохнула. «Что же ты наделал?» На несколько минут повисла тишина. Тяжелая, давящая. Казалось, наши с Элисом мысли парили над нами в этой тишине. Настолько схожие, что не было необходимости их озвучивать. «Я все испортил, да?» — негромко спросил он. «Да, Элис, ты все испортил». Я услышала его протяжный, чуть дрожащий вздох. «Мне жаль». Я бросила на него усталый взгляд и отвернулась в очередной попытке подняться в свою комнату. «Наверное, собрать вещи. Наверное, сбежать отсюда. Наверное, никогда больше здесь не появляться. Наверное, больше никогда не видеть этих Митчеллов. Линда». Его рука схватила мою в попытке задержать. «Опять». Опять моя ладонь оказалась в плену Элиаса. Я слышала позади его сбивчивое дыхание и боялась повернуться. «Так не должно быть». Я покачала головой. «Это все нужно закончить. Пожалуйста, послушай меня». Я обернулась в ту же секунду, как из моих глаз брызнули слезы. «Я уже достаточно наслушалась тебя». Я выдернула руку из его ладони. В глазах Элиаса мелькнула тревога. «Я все это время только и делала, что слушала Элиаса Митчелла и об Элиасе Митчелле. О том, какой он прекрасный, талантливый, добрый, весь из себя герой. Элиас, Элиас, Элиас, Элиас!» Он потянулся ко мне, желая успокоить, но я поднялась на ступеньку выше, увеличивая расстояние между нами. «Я согласилась здесь жить не ради тебя!» Я со всей силы хлопнула ладонью по перилам и тут же почувствовала, как руку обожгло болью. «Тогда почему я вынуждена все время думать о тебе?» Грудь Митчелла часто и высоко вздымалась. Он приоткрыл рот, но тут раздался звонок в дверь. Элис еще несколько секунд смотрел на меня, а затем опустил взгляд, развернулся и направился вниз. Вытирая слезы, я проследила за тем, как он открыл дверь, и застыла, увидев посетителя. А вернее, посетительницу. На пороге стояла девушка лет 20. У нее были длинные темные волосы, заплетенные в тугую косу, лежавшую на груди. С такого расстояния мне не было детально видно ее лица. Но даже со своего места я могла отметить, что девушка была привлекательна. Стройная в черных обтягивающих джинсах и белой рубашке поло. К груди она прижимала большую папку. При виде Митчелла гостья просияла. «Здравствуй, Элиас». У нее был приятный бархатистый голос. «Здравствуй, Аманда». «Аманда». Это была та самая влюбленная в Элиаса ученица, про которую рассказывал Алекс. Девушка вошла в дом и только тогда заметила меня на лестнице. У нее удивленно округлились глаза. Она вопросительно взглянула на Элиаса. Тот лишь указал ей рукой в сторону коридора. «Пойдем в студию». Аманда послушно двинулась в сторону, куда указывал Митчелл. Элиас же, прежде чем последовать за ней, поднял на меня тяжелый взгляд, а затем исчез из поля зрения. «Через неделю соревнования в Хантингтоне. Тренер Ровер говорит, у меня есть все шансы занять призовое место». «Алекс, это же отлично!» Как и обещал, после тренировки Митчелл повез меня домой. «Я, правда, немного волнуюсь». Он нервно усмехнулся. «В последний раз участвовал в соревнованиях год назад. И не очень удачно. Полагаю, за год ты заметно прокачался. И не только в плане серфинга». Я протянула руку и попробовала помять его каменные трицепсы. «Думаешь, смогу победить?» «Уверена». Я потянулась к Алексу и поцеловала в щеку. Он взглянул на меня с улыбкой. «Ты надолго к родителям?» «Ну...» — протянула я. «Папа приедет всего на пару дней. Ты же потом вернешься к нам?» Вопрос прозвучал с такой интонацией, будто предполагал единственно верный ответ. «Конечно! Когда, кстати, вернутся мистер и миссис Митчелл?» «Отец сказал, их с мамой до июля не будет точно, но к моему дню рождения обещали приехать». На лице Алекса появилось загадочное выражение. «А Селена?» «Селена вернется в пятницу или субботу, но, думаю, в отсутствие родителей она вряд ли будет сидеть дома». Я вздохнула, посмотрев в боковое окно. «Не переживай за Селены. Моя сестра может вести себя как стерва, но, поверь, она не худший человек. В конце концов, тебе так или иначе придется привыкать к ее обществу». Я повернулась к Алексу. На его губах все еще играла странная улыбка. «Что ты имеешь в виду?» «Ну, в перспективе. Я думал, ты задержишься у нас на более долгое время». «Алекс?» Я села к нему в полоборота, ожидая пояснений. Алекс немного пожевал губу, вздохнул, включил поворотник и съехал с шоссе на обочину. Включив аварийку, он тоже повернулся ко мне и посмотрел так значительно, что мне показалось, будто у меня на затылке зашевелились волосы. «Мне давно стоило поговорить с тобой на эту тему. И сейчас не самый лучший момент, но раз уж мы начали, то нужно все же это обсудить». «Ты меня пугаешь». Он слабо улыбнулся и на мгновение опустил голову, а затем снова поднял и заглянул мне прямо в глаза. «Я все чаще думаю о нашем с тобой будущем, Линда. Теперь волосы на моем затылке и в самом деле зашевелились. Мне нравится жить с тобой под одной крышей. Нравится видеть тебя по утрам, сонную, не всегда довольную». Он мило усмехнулся. «И хотя пока мы с тобой еще не дошли до того, чтобы спать вместе...» Алекс выразительно приподнял брови. «Мне нравится знать, что ты рядом. Я хочу, чтобы ты была рядом со мной как можно дольше». Я заглянула в его ясные глаза. «Ты хочешь предложить мне переехать к вам?» Неуверенно спросила я. «Если ты не готова или не хочешь, я не буду настаивать», — поспешил сказать он. «Веселиться и жить у вас на каникулах, пока дома нет родителей, это, конечно, здорово. Но переезд — это очень серьезно. Тем более мы пока еще учимся». «Я понимаю». Алекс перехватил мои пальцы. «Я лишь хочу, чтобы ты знала о моих планах». Я положила свободную ладонь на его руку. «Алекс», — тихо произнесла я с неуверенной улыбкой, глядя ему в лицо. «Ты не думаешь, что мы слишком торопимся?» Парень опустил глаза и вздохнул. «Я думал об этом, но я...» Он снова поднял голову. «Линда, то, что я чувствую к тебе, это для меня что-то новое и совершенно потрясающее. Я не хочу тебя потерять». Он поднял руку и коснулся моей щеки. «Наверное, в этом главная причина того, что я растерян и веду себя порой странно». «Странно это слабо сказано», — хмыкнула я. «На прошлой вечеринке...» «Да, я знаю», — перебил меня Алекс. «Я идиот. Это все Бен. Он притащил виски и уговорил меня выпить. Но это не снимает с меня ответственности за то, что я сделал. Прости меня. Я не обижаюсь, Алекс. Просто мне это все не близко. Алкоголь, тусовки. Это не мое. Я понимаю, это часть привычной тебе жизни, но стриптиз и танцы на столе с незнакомками — это перебор». Митчелл понурил голову. «Я плохо помню, что было, но Элис уже сказал мне, что я вел себя как полный кретин». Сердце громко ухнуло при упоминании этого имени, и мне стало противно от самой себя. Я подалась к Алексу. «Ты чудесный, добрый, заботливый, и я очень хочу, чтобы у нас все получилось. Но давай все же не будем торопить события». «Линда, ты нужна мне», — шепнул он. «Ты делаешь меня лучше. Ты делаешь меня таким, каким мне нравится быть. И ты мне нужен, Алекс. Очень нужен», — успела я шепнуть в последний момент перед тем, как он приблизился и поцеловал меня в губы. Мы целовались очень долго. Наверное, целую вечность. «Тысячу раз говорила Фриману, что если он уйдет в отпуск, я не справлюсь. У нас в штате осталось 5 корреспондентов. Из них один на больничном, а еще одна журналистка со дня на день уйдет в декрет. Только представь, какой объем работы на меня обрушится, если этот гад все же надумает лететь в Пенсильванию». Мама чуть не отрезала себе палец вместо цукини. Настолько была сердита на босса. Подготовка к папиному приезду шла полным ходом. Пожалуй, если бы у мамы было больше времени, она бы сделала ремонт. Но, слава богу, когда я оказалась на пороге, она всего лишь протирала лампочку в прихожей. По всему дому тут и там были расставлены чистящие средства, а я едва не наступила в тазик с пенной водой в попытке протиснуться на кухню мимо балансирующей на стремянке матери. Еще одно ЧП едва не произошло тут же, когда Бруно выбежал мне навстречу из гостиной и чудом не шиб злосчастную стремянку. Мама успела упереться ладонями в потолок и не рухнуть. Правда, потом долго бурчала из-за того, что на краске остались водяные разводы от рук. Когда мы покончили с уборкой, то тут же принялись за готовку. Мы с мамой были посредственными поварами, но знали любимые папины блюда и готовили именно их. Я слушала мамины рассказы про работу и улыбалась, представляя скорую встречу с отцом. Мамин телефон завибрировал. Она отвлеклась от нарезки и прочитала сообщение. Ее лицо просияло. «Он приедет раньше!» Она кинула взглядом на половину готовый стол и посерьезнела. «Дорогая, нам стоит ускориться». Еще пара часов, и мы были во всеоружии. Дом сиял чистотой, из кухни доносились такие запахи, что поскуливал даже тщательно вымытый Бруно, а мама... Мама была настоящей красоткой. Пока я делала последние штрихи и сервировала стол, она ушла в ванную, а вернулась оттуда, помолодевшей на несколько лет и похожей больше на Шерон Стоун, нежели на себя. При виде ее я одобрительно присвистнула, а мама смущенно отмахнулась и растрепала свои завитые светлые локоны. Тут из коридора донесся звук хлопнувшей двери и долгожданное: «Девчонки, я дома!» Мы с мамой едва не наперегонки побежали встречать отца. Первой успела я. «Папа!» — крикнула и кинулась ему на шею. От отца пахло бензином, машинным маслом и им самим, таким родным и теплым. «Карамелька!» Он радостно засмеялся и на мгновение приподнял меня над полом. В его присутствии я всегда чувствовала себя маленькой и ранимой. «Ты с каждым разом становишься все красивее!» Он взял меня за плечи и отстранил от себя, рассматривая. «Не больше, чем твоя жена!» Хихикнула я и отошла в сторону, предоставляя родителям возможность наконец увидеть друг друга. «Сара!» — ахнул отец, когда мама подошла к нему и, не говоря ни слова, обхватила ладонями его лицо и нежно поцеловала. Я рассматривала папу. Всегда смуглая от непроходящего загара кожа, растрепанные каштановые волосы, которые с последней нашей встречи успели заметно отрасти и очаровательно завивались на концах, ясные голубые глаза и волевой подбородок, покрытый густой щетиной. Для 47 лет и непростой работы со сбитым режимом сна отец выглядел привлекательно, а рядом с хрупкой мамой становился похожим на Тарзана, готового защищать свою Джейн. Мои родители были самыми красивыми на свете, и я не могла перестать любоваться ими, пока они обнимались. Идиллию нарушил выбежавший в прихожую с радостным визгом Бруно. «Эй, дружище!» Папа отпустил маму, сел на корточки и расставил в стороны руки, принимая в объятия вмиг обслюнявившего ему всю одежду пса. Ужин в компании обоих родителей на протяжении последних нескольких лет был для меня редкой роскошью. Отца не бывало дома неделями, если не месяцами, а мама довольствовалась быстрыми перекусами у компьютера. За то время, что провела с Митчеллами, я сумела оценить важность совместных семейных приемов пищи. Отец беспрестанно шутил, рассказывая забавные и не очень случаи с работы. Мы с мамой смеялись, не в состоянии оторваться от разглядывания Роджера Престона. Эйфория от встречи прошла, и я начала подмечать его уставшие глаза, новые морщинки вокруг них, увеличившиеся с нашей последней встречи количество седых волос, потемневшие и мозолистые от бесконечных ремонтов большегрузов пальцы. Мама все время была рядом. И то, что с каждым годом она не становилась моложе, не так бросалось в глаза, но отец... Отец старел с каждым возвращением домой. Когда папин голос стал глуше, а речь без связи, мы с мамой поняли, что застолье пора заканчивать. После ужина мы с папой вышли на крыльцо, чтобы подышать свежим воздухом и дать маме время разобраться на кухне. «Как жизнь, молодая?» Он оперся локтями о перила и повернул голову ко мне, пока я, обхватив себя руками, смотрела на безоблачное звездное небо. «Вроде как нормально». Я пожала плечами. «Мама сказала, ты последние недели дома не ночуешь». В папином голосе не было осуждения, лишь любопытство. «Да», — рассеянно протянула я. «Меня пригласили к себе на каникулы родители парня». «Алекс, если не ошибаюсь». Я бросила на отца быстрый взгляд. Он хитро ухмылялся, приподняв бровь. «От тебя ничего не скроешь». Я улыбнулась. «Да, Алекс Митчелл». Папа тоже поднял взгляд в небо и глубоко вдохнул прохладный вечерний воздух. «И как он?» «Что?» «Ведет себя». Отец хмыкнул. «Не обижает? Строгое отцовское вмешательство не требуется?» «Нет, Алекс хороший. Говорит, что любит меня». Папа снова повернулся ко мне. «Но не все так гладко, верно?» Несмотря на то, что я любила родителей одинаково, с отцом мы всегда были чуть более откровенны, чем с мамой, и он лучше, чем она, чувствовал мое настроение. Видимо, и сейчас в моем голосе или выражении лица его что-то насторожило. Мое молчание затянулось, и папа спросил. «Что-то случилось?» Первым порывом было начать отрицать это, но я лишь открыла рот и вновь закрыла его, а затем прислонилась к перилам спиной и опустила голову. «Пап, все так сложно. Не желаешь поделиться?» Я хотела рассказать ему. Я знала, что папа умеет слушать, что он никогда не осудит и, возможно, даже даст совет. Алекс очень хороший, он мне нравится. И я бы очень хотела в него по-настоящему влюбиться. И я могла бы, но... Краем глаза я заметила движение. Папа повторил мою позу, но только его руки были спрятаны в карманах домашних брюк. Есть еще один парень. С самой первой встречи он безумно меня раздражал. Постоянно подначивал, выводил из себя и ужасно бесил. А на днях признался, что я ему нравлюсь. Отец ничего не сказал. Сначала я не поверила, потому что все его поведение до этого говорило об обратном. Поэтому решила, что он таким образом решил снова меня разозлить. Я сама не заметила, как неосознанно начала заламывать руки. Но он казался таким искренним. Я вздохнула и спрятала лицо в ладонях. И я не могу понять. Боюсь, что он мне тоже нравится. Наконец я произнесла вслух то, в чем страшилась признаться сама себе. «Почему боишься?» Я покачала головой и опустила руки. «Потому что я не могу быть с ним. Потому что мне нельзя. Тебе нельзя быть с человеком, которому ты нравишься и который нравится тебе? Линда, скажи мне сразу, он преступник?» «Нет, пап», — с печальным смешком протянула я. И зачем-то добавила. «Он художник. Он рисует обнаженных женщин? Мужчин? Или он рисует их, пока они занимаются вместе чем-то?» «Пап!» Я ткнула его пальцем в плечо. На его губах появилась улыбка, которая быстро угасла. Отец повернулся ко мне. «Ты не можешь быть с ним из-за Алекса». «Из-за него в первую очередь. Но, пап, все так сложно». «Я уже понял, что есть какие-то нюансы, которыми ты не можешь со мной поделиться, и это твое полное право. Ты должна сама понять, по какой причине этот парень вдруг резко изменил к тебе отношения и насколько он честен с тобой. Ну, если он тебе действительно нравится и для тебя это важно. Если нет, то, думаю, можешь смело слать его подальше и наслаждаться обществом Алекса. В рамках приличия, разумеется». Вдруг серьезно добавил он. Я шутливо закатила глаза. «А если этот художник нравится тебе больше Алекса?» Папа задумчиво потер шею. «Ответь для себя на один вопрос. Что для тебя важнее? Причины, по которым вы не можете быть вместе, или все же желание быть с ним? Надеюсь, если ты выберешь второго парня, потом не выяснится, что он какой-то психопат или у него проблемы с законом». «Пап, клянусь, он не маньяк и не психопат. Хотя насчет последнего у меня все же есть сомнения». Увидев недоверчивый взгляд отца, я тихо засмеялась. Отец вздохнул, придвинулся ко мне и приобнял за плечо. Я положила голову ему на грудь и почувствовала спокойствие, которого мне так не хватало. «Карамелька, я уверен, что ты примешь верное решение». Папа чмокнул меня в макушку, а затем чуть растрепал волосы. «Ты так быстро растешь. Каждый раз, когда возвращаюсь, так переживаю, что ты объявишь, что выходишь замуж. С этой проклятой работой я пропустил тот момент, когда ты стала совсем взрослой». Я обхватила папину талию обеими руками и прижалась к нему еще теснее. Уже лежа в постели, я размышляла о сегодняшнем вечере. Казалось разумным прислушаться к папиным словам. Но как только я вникла в их смысл, меня накрыла волна ужаса. Как я вообще могла допустить даже мысль о том, что Элиас может нравиться мне больше Алекса? Я знала все недостатки и достоинства младшего Митчелла. Знала, что нужна ему. Знала, что он хочет нашего совместного будущего. Знала, как он старается, чтобы быть лучше. Лучше для меня. Знала, что стоит мне сделать лишь один звонок, как он бросит все и примчится только для того, чтобы постоять на крыльце дома, держа меня за руку. Алекс. Мой всегда веселый и беззаботный Алекс. Как же сильно мне захотелось, чтобы сейчас он оказался рядом, обнял меня и говорил о том, что все будет хорошо. Я потянулась за телефоном и отправила ему СМС, в котором написала, как скучаю, и пожелала сладких снов. Представила, как Алекс откроет его, сонно улыбнется и напишет в ответ что-нибудь приятное. Нет, мне не нравился Элиас. Он не мог мне нравиться. Его высокомерное отношение ко мне, его надменные взгляды, то, что он считает себя умнее других, то, как он смотрел на меня на лестнице, то, как он держал меня за руку на аттракционе, то, что я не перестаю думать о нем даже сейчас. Поток устремившихся в неверном направлении мыслей прервало ответное сообщение от Алекса. «Детка, я тоже безумно соскучился. Я так сильно хотел бы уснуть, обнимая тебя, а не подушку. Жду тебя во сне». Если бы я только могла знать в тот момент, что всю ночь мне будут сниться смоляные волосы, черные, как уголь, глаза, ласковый шепот и нежно касающиеся меня руки, но отнюдь не Алекса. Если бы я только могла об этом знать заранее, я бы ни за что на свете не сомкнула в ту ночь глаз. Все следующее утро с момента подъема и до того, как вышла на завтрак к родным, я занималась тем, что злилась на себя за прошедший сон и за то, что не хотела, чтобы он заканчивался. Уровень собственного негодования я смогла оценить потому, как яростно чистила зубы. Повредила верхнюю десну настолько, что та начала кровоточить. Но мое настроение сразу же улучшилось, когда я увидела родителей, вместе готовивших завтрак под папины шутки и мамин радостный смех. «А вот и карамелька!» На папе был надет старый фартук с щенятами, особенно уморительно смотревшийся в сочетании с его щетиной. «Как спалось на старом месте?» По маминым раскрасневшимся щекам и влюбленным взглядам, которые она бросала на отца, я поняла, что хоть у кого-то прошедшая ночь оставила приятные впечатления. Я села за стол, подцепила гренок и окунула в домашний сырный соус. «Хотелось бы получше», — пробормотала я. «Надеюсь, не мы стали причиной?» — со смехом поинтересовался папа. Мама шлепнула его по плечу. «Нет». Я улыбнулась и надкусила гренок. «Сны дурацкие». «О!» Папа поставил на стол передо мной яичницу с ветчиной и томатами. Я со своей работы уже и забыл, что такое сны. Так накатаешься, что отрубаешься без задних ног. «Какие планы на день?» — поинтересовалась я. «Потратить его исключительно на моих девчонок», — торжественно объявил папа. «Прогулка, поход в кино, совместный ужин и бесконечные объятия». Он подошел ко мне, обхватил так крепко, что я едва не подавилась. «Алекс!» Я сбежала с крыльца и кинулась в объятия расставившего в стороны руки парня. Митчелл обхватил меня, приподнял над землей и закружил. Я засмеялась, а Алекс поставил меня и, обхватив лицо ладонями, поцеловал. «А мистер Престон?» — спросил он, когда я взяла его за руку. «Уехал час назад». Я думала, эта информация вызовет у Алекса облегчение, но в глазах парня мелькнуло разочарование. «Только не говори, что хотел познакомиться с моим отцом». Митчелл неуверенно пожал плечами, смутив меня. «Ладно, в прошлый раз ты обещал, что зайдешь поздороваться». Я потянула его в сторону дома. «Алекс, рада тебя видеть!» — воскликнула мама, когда мы оказались на пороге кухни. «Взаимно, миссис Престон». И, конечно же, фирменная обворожительная улыбка. «Не останешься на обед?» «Увы, я слишком тороплюсь похитить вашу дочь». Алекс сжал мою ладонь. Мама бросила на меня выразительный взгляд. «Ведите себя хорошо, дети». Митчелл склонил голову. «По-другому не умеем». Тут пришла моя очередь сжимать его руку в безмолвном напоминании о том, как хорошо он умеет порой себя вести. «Дай мне 5 минут, чтобы собраться». Я привстала на носочки и поцеловала его в пахнущую гелем для бритья щеку. «Чем сегодня будем заниматься?» — поинтересовалась я, когда мы отъехали от дома. «Ну, для начала предлагаю насладиться обществом друг друга и посмотреть какой-нибудь фильм». «А как насчет того, чтобы вспомнить о литературе?» Алекс застонал. «Ну нет, Линда, пожалуйста. Тем более сегодня вечером вернется Селена». «О, не переживай насчет нее». Алекс неверно расценил мою реакцию. После произошедших за неделю событий меня уже мало беспокоил приезд его сестры. «Думаю, рано или поздно вы подружитесь. С Элиасом же у вас вроде как уже начали налаживаться отношения». Я беспокойно закусила губу. «Ну да, наверное». Алекс улыбнулся, осмотрелся по зеркалам и завернул на обочину. Он сделал это так резко и неожиданно, что я невольно вцепилась в кресло. Не прошло и 5 секунд с остановки, как Алекс отстегнул свой ремень и подался ко мне. Его правая рука легла на спинку моего сиденья, а левый он повернул мое лицо к себе и поцеловал. Уже не так сдержанно, как у нас во дворе, а глубоко и жарко. Так что у меня вмиг перехватило дыхание, а все тело покрылось мурашками. Ладонь Алекса соскользнула с моей щеки по плечу и обхватила талию. Затем спустилась еще ниже, и пальцы впились в бедро. Я чувствовала, как жадно его язык гуляет по моему рту, и лишь пыталась успевать ему отвечать. Ни один поцелуй с Алексом не был похож на этот. Будто он пытался насытиться этим моментом, взять от него максимум. Когда я запустила пальцы Алексу в волосы и обхватила его язык губами, парень слабо застонал. А затем отстегнул мой ремень и обнял меня уже обеими руками. Время от времени он нежно покусывал мою нижнюю губу. Все тело начало ломить от желания, вызванного неожиданным напором. Казалось, еще пара минут, и мы начнем срывать друг с друга одежду прямо в машине. «Стой!» — шепнула я, все же отстранившись, а Митчелл по инерции потянулся ко мне, не желая прерывать поцелуй. Я положила ладонь ему на грудь. Мои губы горели и приятно побаливали. Его же покраснели и порозовели по краям. «Что случилось?» Алекс смотрел на меня из-под опущенных ресниц томным взглядом. «Я так скучал и столько думал о тебе». Неузнаваемо низким и чуть охрипшим голосом произнес он. Я провела кончиками пальцев по его припухшим губам. «Меня не было 2 дня». 2 ужасно долгих дня, Линда», — пробормотал он и прислонился горячим лбом к моему лбу. Вспомнив о том, какие допускала мысли на протяжении последних дней, я в очередной раз почувствовала себя виноватой. Я поклялась себе, что больше никогда в жизни не позволю Элиасу прикасаться к себе и не буду думать о нем иначе, чем как о родственнике Алекса.